Я натянула пахнущие чужими духами вещи и чихнула. Однако странно, до сих пор не заболела, и аллергия почему-то не пришла. Из обуви мне подошли лишь весьма обтрепанные кроссовки, и, завязав шнурки, я выползла на лестницу. Собаки молча глядели вслед влажными глазами, и непонятно почему я сказала: «Ладно, девочки, не скучайте, скоро вернусь». Муля и Ада зашевелили толстыми, свернутыми в кольцо хвостами. Рэйчел тихо гавкнула. Метро оказалось в соседнем доме. Надо сказать, что данным видом транспорта я не пользовалась много лет, а если честно, то, выйдя замуж, ни разу. Миша нанял шофера, который возил меня везде, куда надо. У кассы я порылась в чужом кошельке, вытащила десятку и попросила: «Дайте 4 пятачка». «Чё?» — рякнула из окошка старуха. «Какие пятачки?» «Для автомата», — ответила я. «Хочу в метро попасть». «Ты, милая, никак проспала лет 5?» — неожиданно ласково ответила бабка. «Теперь еще карточки. А на твои денежки могу дать 2 на проезд». Я кивнула и через секунду держала в руках бумажный прямоугольничек. Ехать оказалось 20 минут, и дом стоял недалеко от метро, в глубине за телеграфом. Радуясь, что так легко достигла цели, я позвонила в дверь. В ответ тишина. Пришлось нажать кнопку снова. В глазке мелькнула тень, словно кто-то разглядывал непрошенную гостью. «Вам кого?» — глухо донеслось из квартиры. «Здравствуйте, Костя», — вежливо сказала я. «Мы с вами не знакомы, но не волнуйтесь, открывайте. Меня прислала Катя за черным портфелем, кожаным». Приоткрылась неширокая щель. Я продолжала улыбаться изо всех сил. «Подожди», — велел голос, и дверь захлопнулась. Подивившись на странную манеру принимать гостей, я прислонилась к косяку. Дверь вновь приоткрылась, и рука, на запястье которой сверкнули дорогие золотые часы, просунула нечто, больше похожее на планшет. «Бери и уматывай». «Большое спасибо», — ответила я. Дверь захлопнулась. «Нет, все-таки в нашей стране много хамов». У метро торговали хот-догами. Бойкая толстая тетка, не успевшая уже нацепить валенки, подмигнула мне и крикнула: «Горяченького не хочешь? Иди с горчичкой». Я демонстративно отвернулась. Подобную дрянь, набитую токсинами, не возьму в рот даже под страхом смерти. Все-таки одежда играет огромную роль. Когда выходишь в красивой норковой шубке из Мерседеса, наглые торговки не бросаются с предложением купить малосъедобные продукты. До «Динамо» я добралась 15 минут. Хорошо, хоть не понадобилось делать пересадку. На платформе на скамейке сидела Катя. Около нее пристроился крупный мужик. Просто гора. На толстой, колонноподобной шее красовалась маленькая, плоская, словно змеиная голова. При виде меня Катя не встала. Лицо ее выглядело изможденным, каким-то серым. Глаза глубоко ввалились, губы побледнели. Хозяйка казалась больной и какой-то пришибленной. «Давай», — велел мужик, увидев, что я притормозила возле Кати. «Отдай ему портфель», — прерывающимся шепотом пробормотала женщина. Я протянула планшетик. Толстяк ухватил вещицу левой рукой и, неловко орудуя, открыл. Правая рука его неподвижно висела. «Инвалид, значит». «Ну, падла!» — — прошипел мужик, показывая абсолютно пустую сумку. «Ну, дрянь! Обмануть решила!» Катя побледнела еще больше и опять шепотом спросила. «Это тебе дал Костя?» «Внутрь заглядывала? Ничего не потеряла?» Я почувствовала себя оскорбленной до глубины души. «Но за кого меня принимают?» «Именно Костя и именно данный портфель. И потом, я не имею привычки лазить по чужим сумкам». «Ну ты, закрой хлебало!» — велел мужик. Я осеклась. «Это вы мне? Тебе-тебе, вошь убогая!» — последовал ответ. Катя вздрогнула и сказала. «Он обманул меня». «Не, кисонька!» — неожиданно ласково пропел толстяк. «Это ты меня обманула. И знаешь, что тебе за это будет?» Катерина напряглась. В ее больших голубых глазах плескался откровенный ужас, но голос звучал твердо. «Отпусти меня! Привезу сама!» «Три ха-ха!» — заржала туша. «Нашла дурака?» «Нет уж! Это пусть ищет!» В мою сторону ткнулся сарделькообразный палец с довольно грязным ногтем, на котором нелепо, будто седло на корове, выделялся вульгарно дорогой золотой перстень с крупными камнями, издали сильно смахивающими на бриллианты. «Это не сможет», — размеренно ответила Катя. «Не тот человек. Разреши, Лене позвоню». «Во еще! Стану я перед всеми твоими знакомыми светиться», — вызверился монстр. «Сказал это, значит это». Катя опустила голову. «Слушай сюда», — велел мне мужик. «Здесь лежали бумаги, несколько листочков и негативы. Найдешь и принесешь на это самое место на «Динамо» ровно через 2 недели, 17 ноября, в 1:00 дня. Не сделаешь, от Катьки рожки до ножки останутся». Он сидит, да пошевелил рукой. И в ту же минуту у Кати дернулась левая. Лежащий между ними шарф упал, и я с ужасом уставилась на наручники. Бедная Катюша оказалась прикована к горе сала. «Че буркало выпятило?» — прохрипел толстяк. «Что?» — не поняла я. «Глаза закрой, на пол уронишь», — выплюнул мужик. «Подними шарф, да браслеты прикрой». «Что?» — снова не поняла я. «Слышь, Фифела, ты не с белых столбов сбежала?» — не успокаивался толстяк. «Возьми шарф и брось на наручники. Незачем внимание привлекать», — безнадежно сказала Катя. Потом добавила. «Говорила ж тебе, Слава. Она не тот человек». «Ты заткнись быстро!» — велел собеседник и вновь обратился ко мне. «Ну так понятно?» «Нет», — затрясла я головой. «Где ж я возьму документы?» «Ха! В сарае на полке, где воют волки. Ищи!» «Погоди, Слава!» — попросила Катя. «Дай ей объясню». «По-быстрому только», — велел кавалер. «Не досуг тут жопу просиживать». «Лампочка», — ласково завела Катя, — «поезжай снова к Косте и попробуй узнать, куда он задевал документы. Очень постарайся, иначе, боюсь, последствия окажутся слишком тяжелыми». «Не волнуйся», — добавила она, увидав мое вытянувшееся лицо. «Скорее всего, Костик просто перепутал портфели. У него 2 одинаковых. Сереже и Оле скажешь, что я уехала в командировку, в Кемерово. Они привыкли и удивляться не станут. Поняла?» Я закивала. «Вот и умница. Через 2 недели встретимся. Теперь запомни. Там 3 листочка синего цвета. Необычная такая бумага. Не перепутаешь. И 4 фото с негативами. На них разные люди, в основном мужчины. Все положено в красную папочку. Сверху написано комбинат. Поняла?» Я опять кивнула. «Действуй!» — велел жиртрест и резко встал. Катя тоже поднялась. «Лампочка!» — прошептала она. «Ты уж постарайся. Впрочем, если не ровень час не получится, и мы больше не встретимся, заклинаю, не бросай моих. У них никого, кроме меня. Замени им мать». «Ты пошли!» — дернул мужик и поволок Катю. Та покорно двинулась, но, отойдя на метр, обернулась и крикнула. «Богом прошу, не бросай! Знай, я тебе их отдала!» «Давай, давай!» — велел жирный пузырь, и они исчезли за колонной. Я плюхнулась на скамейку и только сейчас поняла, как устала. День был заполнен незнакомыми тяжелыми хлопотами. Сначала уборкой, потом поездкой, теперь вот этой жуткой встречей. Постепенно заработал ум. Почему я не позвала милицию? Хотя здоровенный парень, скорее всего, не дал бы этого сделать. И что имела в виду Катя, говоря о детях? Внезапно мои уши загорелись огнем. По спине потекли струйки пота. До разума только что дошел сказанный смысл фраз. Если не найдут документы, Катю попросту убьют. И я должна стать матерью Сережи, Кирюши, Юли, трем собакам, двум кошкам, хомякам и жабе Гертруде. Боже, я даже не знаю их фамилию. Часы показывали 12:30. И я вновь покатила на театральную. На этот раз на звонок никто не отозвался. Понажимав для порядка на пупочку, я легонько постучала кулаком в дверь, и та неожиданно подалась. Я оказалась в довольно большом холле, обставленном дорогой кожаной мебелью цвета топленого молока. «Здравствуйте!» — крикнула я. «Костя! Отзовитесь!» Но в ответ тишина. Лишь слышно, как в унитазе журчит вода. Ушел и забыл захлопнуть дверь? На всякий случай я заглянула в комнату и увидела на широком, темно-зеленом велюровом диване мирно спящего мужчину. Обрадовавшись, я подошла поближе и громко сказала. «Костя, Катя попросила забрать документы. Красную папочку на завязочках с надписью «Комбинат». Но мужик даже не вздрогнул. Надо же, как крепко спит. Первый раз оказалась в столь нелепой и двусмысленной ситуации. Непрошенные гости в чужом доме. Возле постороннего, незнакомого мужчины. Но делать было нечего. Все равно придется его будить. Мне очень нужны документы. «Эй!» — позвала я на тон громче. «Здравствуйте и отзовитесь, пожалуйста!» Ноль эмоций. Хозяин даже не вздохнул, как это обычно делают просыпающиеся люди. Поколебавшись, я потянула его за плечо. Неожиданно тело легко повернулось и опрокинулось на спину. Из моей груди вылетел крик. Когда-то красивые, породистые черты мужчины искривила предсмертная гримаса. Лица почти не было. Вместо носа жуткая дыра. Один глаз прикрыт, другой остекленевшим взором уставился в потолок. Рот страшно съехал в сторону. Но ужаснее всего были руки. Из пиджака торчали окровавленные обрубки. «Эй!» — прошептала я, чувствуя, как сжимается желудок. «Эй! Вы что, умерли?» Но хозяин продолжал молча глядеть на люстру. «Господи! Я ж держу его за плечо!» Рука разжалась. Ноги побежали к окну. В ту же секунду к горлу подступила тошнота, и я кинулась в туалет. В торопях влетела в ванную и склонилась над раковиной. Тело довольно долго сотрясало судорога.